Глава 8. Шашки в деле. Клинки отличные. Уж в этом-то разбираюсь. Еще раз их в машине осмотрел, а потом решил не откладывать и привязку сделать. В левой руке будет шашка льда. Лезвие обхватил правой ладонью и сделал небольшое движение к себе. Кровь впитывается в металл. Чувствую удовлетворенный отклик. Повторяю процедуру с огненной шашкой, но ладонь использую левую. Все, клинки привязаны. Малое лечебное заклинание убирает порезы. Прислушиваюсь к оружию. Оно удовлетворенно светится в магическом зрении. Эх, им бы еще душу от сильных воинов. Но это уже почти невозможно. И так превзошли мои ожидания. Мастера-оружейники Резо с Никой на славу постарались. Жаль, так пока и нет нормальной амуниции. Но что-то возьму у армейцев, склад там приличный. А за утрату той или иной вещи генерал аппетит поумерил. Впрочем, расценки на оружие оставил конскими. Но теперь оно без надобности. На базу, где меня поджидал Шувалов, приехал вовремя. «Алекс Григорьевич, у нас тут произошли некоторые изменения в планах. Хочу их с вами согласовать», — встретил меня Алексей Васильевич. «Не люблю, когда на скаку меняют лошадь», — потер я щеку, настороженно посмотрев на своего собеседника. «В целях безопасности и удачного завершения операции по ликвидации закрытой локации мы приняли решение отправить с вами дополнительные отряды», — заявил граф, не отреагировав на мои слова. «Ликвидаторов?» — поинтересовался я. «Господь с вами! Нет их у нас в таких количествах!» — покачал головой граф, а потом добавил. «Пока нет. Но теоретическую подготовку уже начали. В том числе оборудуем полигоны для тренировок. Кстати, не желаете потом присоединиться в качестве консультанта? Оплату гарантирую приличную». «Не готов заниматься наставничеством», — отрицательно качнул головой. «Подробнее про свой план изложите». Мы направлялись на плац, и генерал поведал, что на совещании с великим князем выработали решение для подстраховки основного отряда. По словам графа, резерв никогда не помешает. Пока не стал с ним спорить, выслушивал и мысленно анализировал. Скорее всего, высшие чины империи обеспокоились защитой высокопоставленных особ, отправляющихся со мной. Ну, княжную и дочь главы СБ необходимо защищать. Если они пострадают или погибнут, то удар по репутации Романова окажется огромным. Однако они далеко не все понимают, предстоит это объяснить. «Мне за всеми не уследить», — потер висок. «Вы же собрались неподготовленных бойцов отправить, если правильно понимаю. Готовы к жертвам?» «Господин Федоров, а вы себе не льстите?» — прищурился граф. «Реальность такова, что среди неопытных воинов, первый раз оказавшихся в битве, всегда большой процент павших», — спокойно ответил, чуть пожав плечами. «Это аксиома. Уверен, в стрессовой ситуации кто-нибудь возомнит себя более опытным и попытается перехватить управление. Что из этого выйдет, объяснять, думаю, нет смысла». Мы так и не договорили. Подошли к плацу, а там выстроились отряды. Целых 3 подразделения по 20 человек. Итого 60 спецов. Генерал не просто перестраховывается. Он на воду дует. «Зачем ему я понадобился, если бы всех бойцов мог отправить в городской парк?» «Хм, похоже, мне о чем-то не сообщили». Среди бойцов прошел ропот, когда меня увидели и поняли, что явился далеко не матерый и незакаленный ликвидатор, по их, естественно, меркам. «Если такая толпа отправится, то без шансов. Кто-нибудь попытается меня задвинуть, оспорить приказы и встать во главе. Молча иду вдоль строя. Почти не задерживаю взгляда на лицах. Мужики от 25 до 40 лет. Ни у кого нет знаков отличия. но по выправке и взглядам сразу угадываю офицеров. Посмотрел на ауры собравшихся, большинство в недоумении и растерянности. Как подобрать отряд? Пойдет ли генерал на мои условия? «Мне потребуется 10 человек», — повысив голос, громко объявил я, вернувшись к Шувалову, стоящему в центре плаца. «Мы отправимся на зачистку в городской парк. Приказы и распоряжения выполнять без пререканий, какими бы они дебильными ни казались. Руководить отрядом буду единолично. На подготовку отвожу...» Вот тут запнулся, но потом уверенно произнес. «Два дня! Тот, кто готов рискнуть, шаг из строя!» Внимательно подмечаю, кто замешкался, но все спецы шаг сделали. Увидел, как от того места, откуда пришел, к нам быстрым шагом направляется небольшая компания. Анастасия, Оксана с братом, и чуть позади них Василий, о чем-то разговаривающий с Анной. Княжну и дочь главы СБ ждал, они тут должны присутствовать. А остальные-то зачем приперлись? Это не операция, а детский сад какой-то. «Почему тут посторонние?» — тихо спросил у Шувалова. «Вы про кого?» — уточнил тот, следя за приближающейся компанией. «Хорошо, хоть девушки подобающе оделись, забыли про короткие юбки, платья и каблуки на шпильках. А вот с чего бы и дочь генерала в армейскую форму вырядилась? Вопрос!» Судя по хмурому лицу Шувалова, того тоже это интересует. «Разрешите встать в строй?» — обратилась к нам Анастасия Романова. «Разрешаю», — кивнул Шувалов. Группа молодых людей хотела направиться к одному из отрядов. Я же попросил. «Анна Алексеевна, Василий Иванович, Петр Ильич, подойдите». А когда те приблизились, спросил. «А что вы здесь делаете?» «Готовы отправиться со всеми», — озвучил их позицию княжич. Граф аж зубами скрипнул. «На то есть какие-то причины? Какая-то необходимость? Или посчитали это своим долгом?» Продолжил задавать вопросы. «Что на это сподвигло?» «Алекс Григорьевич, мы своих сестер не бросим», — упрямо выставил вперед подбородок Василий. В глазах парня твердость и уверенность. «Это мне из-за него отвечать? А про Анну и вовсе молчу». Та старается Петром прикрыться от взглядов отца, обещающим ей порку. Кстати, давно пора. Девицы от рук отбились. И куда только отцы смотрят? «Думал, этот вопрос обсудили», — произнес я, потом посмотрел на Анну. «А ты тут чего забыла? Я неплохо подготовлена, меч в руках держать умею, и у меня есть персональный счет гоблинам», — неожиданно заявила та, упрямо поджав губы. «Алексей Васильевич», — я обернулся к Шувалову. «Матери сообщу», — пригрозил тот дочери. «Ладно, потом на эту тему с вами переговорим», — покачал я головой, которая начала болеть. «Идите к ангару. Сейчас тут закончу, а после пообщаемся». Граф согласно кивнул, а приятели переглянулись, после чего Петр сделал шаг вперед, но сказать ничего не успел. Я рыкнул. «Выполнять!» Послушались. Поняли, что если бы стали пререкаться, то однозначно лишились призрачного шанса осуществить задуманное. Если честно, то не представляю себе варианта, заставившего их с собой взять. Честно говоря, начал жалеть об этой авантюре со своей помощью княжне. Кошмары замучили? Ничего. Когда купол исчезнет, то прогулялась бы по парку, и страхи рассеялись. Или все переиграть? Рвануть закрытую локацию одному и напоить парные клинки кровью, пришедших из потусторонних миров. Сканирую ауры собравшихся спецов. Вновь иду вдоль строя. Уже выбрал 10 бойцов, но пока им об этом не сообщил. Очень заманчиво все бросить и одному отправиться в парк. Эта мысль все больше нравится. Дошел до княжны и ее подруги. Девушки на меня с ожиданием смотрят. Спокойны и уверены, настроены на сражение, в том числе и не отступят от своего решения. Если их не возьму, то ростки нашей дружбы погублю. А вот следует ли поддерживать с ними тесные отношения? Черт! Раньше бы не задумывался. Делал, как считал, лучше для себя. Что в этом мире изменилось? Стал мягче или немного загрубевшая душа оттаяла? Твердо решили идти? Чуть слышно спросил у княжны. Гарантии нет, что все пройдет гладко. Мы идем. Без колебаний кивнула Анастасия. Хорошо. Улыбнулся подругам и направился в обратную сторону, указывая, кому из спецов сделать еще один шаг вперед. В итоге отобрал 11 бойцов. В последний момент выбрал воина, которому лет 30. Если девушек будут прикрывать по 5 бойцов, то кто-то потребуется для координации действий. «Все свободны, кроме указанных воинов», — объявил я. «Разойтись!» — приказал генерал и чуть слышно спросил. «Что делаем с теми?» — кивнул в сторону. «У ангара». «Гоним в шею, но культурно», — хмыкнул я. «И как это сделать?» — озадачился Шувалов. Хотелось ответить, что понятия не имею, но промолчал. Решил действовать по обстоятельствам. Первого отвел в сторону для разговора Василия. «Представь, ты проводишь какой-нибудь эксперимент или занимаешься диагностикой неизвестного вида нечисти. Мертвый, разумеется. А к тебе лезет с советами и помощью дилетант. Как отреагируешь?» Произнес я, внимательно посмотрев на княжича. Тот пожал плечами, но ответил. «Пошлю куда-нибудь по известному адресу». «Правильно», — я одобрительно махнул рукой. «Не спорю, оружием ты владеешь хорошо, но практики нет. А вот каково мне придется? Не подумал?» Отвечает за своих людей командир. Следовательно, пострадает концентрация. «Честно говоря, уже начинаю сомневаться в правильности своего решения. Лучше бы один отправился, пусть бы и заняло это больше времени. Кстати, еще неизвестно, как под куполом решу действовать. Не исключаю того, что группу назад отправлю». «Алекс, не продолжай», — вздохнул Василий. «Я все понял. В какой-то степени ты прав. Боевой практики у меня нет. Если подвернется вариант, то ты не мог бы меня когда-нибудь с собой взять?» Понятно, что речь про закрытые локации. Не стал ему отказывать, но обещания не дал. Однако намекнул, что из добытых трофеев предоставлю ему право первого выбора, а уже после все отдам Резо. Попросил переговорить с Петром, чтобы тот не обижался, но отказался от похода. Княжич согласился. Тогда я заикнулся насчет Анны, но тут он усмехнулся и развел руками. «Для нее мои слова ничего не значат. Она дружит с Настей. Зачастую на нее пытается равняться и по секрету старается превзойти. Но это так, неофициально. Обе никогда не признаются. Ты бы видел, как сестра училась на шпильках ходить и все бубнила, что такие короткие юбки носить стыдно». «Так она их и не носит», — непроизвольно посмотрел на княжну. «Очень редко», — поправил меня Василий. «Интересно было бы глянуть», — потер я подбородок. «Так мы договорились. Петра на себя беру, но с дочкой Шувалова сам разбирайся. Или на отца надейся», — посмотрел на меня парень. «Заметано», — подмигнул я ему. Княжич отправился решать вопрос с сыном главы СБ, а я позвал Анну. Девушка браво подошла, чуть ли не строевым шагом, что выглядело весьма комично. «Ты вновь решила со мной принять душ?» — без обиняков спросил у нее. «А что, если моих сил на всех не хватит? Об этом подумала?» «Мы, черт возьми, как договаривались?» «Давлю». Стараюсь воззвать к совести или засмущать. «Алекс, а что такого? Или ты против моего присутствия?» — возразила Анна. «Настю с Оксаной берешь, а я чем хуже?» «Еще надо посмотреть, кто из нас с ними лучше мечом владеет. Не забывай, кто у меня отец. Он уделял внимание моей подготовке». «А меня пожалеть?» — зашел с другой стороны. «Если с тобой что-то случится, то Алексей Васильевич мне кое-что оторвет». Проследил за ее взглядом и уточнил. «Голову!» К тому же хотел попросить об услуге. На ходу импровизирую, деваться некуда. «Какой?» — настороженно уточнила девушка. «Ты же знаешь, что у меня поселился кошак. Он еще маленький. Так вот, если не сложно, завтра к вечеру купи ему рыбки и оставь у входной двери», — попросил я. «А почему не в доме? Не доверяешь?» Аура собеседницы полыхнула обидой. «Понимаешь, если Манул начнет играть, то обязательно оцарапает. У него на когтях яд, а меня не окажется рядом. А охоту на того, кто нарушил территорию, он устроит с радостью». Пообещала все сделать, без сильного сожаления отложив поход в закрытую локацию. Одну проблему решил. Пора с отрядом знакомиться. Насчет тактики пока не стал говорить. Как и проводить тренировку. А вот Шувалов общается с оставшимися на плацу спецами. Те расходиться не спешат. Генерал подходит от одной группы воинов к другой. Он явно не отказался от затеи отправить за нами охрану. «Давайте знакомиться», — обратился я к тем спецам, на кого пал выбор. Представился сам, выслушал каждого, а потом обрисовал задачу. «По моему замыслу идем в таком порядке. Я впереди, следом Захар, самый опытный и возрастной из бойцов. Позади круг из воинов, защищающих находящихся в центре девушек. Оружие Анастасии и Оксаны — арбалеты. Вопросы?» Интересуюсь и обвожу взглядом собравшихся. «А когда выступаем?» — не удержалась княжна. «В первую очередь экипировка». Чуть улыбнулся, пока не шокирую бойцов. «Сейчас идем на склад, который предоставил в наше распоряжение генерал Шувалов. Каждый возьмет по 3 магобомбы. Зелья восстановления сил и лечебные. Оружие подбирать с умом, тем, которым владеете. Одежда на вас более-менее, но защита не повредит. Шлемы брать не советую, они бесполезны. Пара плевков от зеленых гоблинов, и ничего не увидите. Итак, на все про все у нас...» — посмотрел на часы. 20 минут. Потом всех осмотрю и отправимся». «Командир, прости, а куда пойдем?» — задал вопрос Захар. «В городской парк», — хмыкнул я, следя за тем, как Алексей Васильевич распустил оставшихся на плацу бойцов. «На ночь глядя?» — удивленно спросила Оксана. «А чего откладывать?» — пожал плечами. «Немного лукавлю. В ночное время гоблины любят собираться у костров, а боевое охранение у них не в чести. Как минимум сумеем застать кого-нибудь врасплох. Однажды таким маневром сумел разобраться с небольшим племенем». «Чем черт не шутит?» — вдруг повторил. «А как еще не воспользоваться тем, что Анна с отцом о чем-то переговорила, и граф с ней отправился домой? Он предварительно подошел, поинтересовался, что нам потребуется». «Склад в нашем распоряжении?» — уточнил я, а потом добавил. «Заранее экипируемся, поясню, как и кому действовать, а уже после выдвинемся на зачистку локации. Да, нам еще потребуется микроавтобус. Желательно в полное распоряжение». Шувалов и подумать не мог, что намереваюсь сразу сунуться под купол. «Конечно, следует с отрядом отработать взаимодействие, определить условные команды и знаки. Но за пару дней, не говоря уже о нескольких часах, этого не добиться. А я рассчитываю на собственные силы». «Принято», — кивнул граф. «К воротам подгонят микроавтобус. Ключи возьмешь у дежурной смены на КПП. Их предупредят». «Отлично», — обрадовался я столь оперативному ответу. А уже через час Захар рулил в сторону городского парка. У меня же возникла небольшая проблема. Парные клинки за спиной никак не желали соседствовать с арбалетом. Очень неудобно. Движения сковываются. Доверить Никино изделие кому-нибудь еще не захотел. В том числе не стал и болтами делиться. Пригодятся на другой локации. Охрана периметра городского парка нас не хотела пропускать. Даже статус Насти не помог. Зато Захар быстро договорился, предъявив дежурному офицеру какую-то корочку и контракт на работу в городском парке. Купол прошли в 7 вечера. В парке уже начинает сереть. Но до ночи еще далеко. «Настрой у всех боевой? Никто домой не хочет?» Посмотрел на свой отряд. Все в ответ головами покачали. «Так какого черта вы еще не заняли обговоренную позицию?» Возмутился я, подумал и добавил. «Идете за мной на расстоянии 20 шагов. При обнаружении противника, превосходящего нас по силам, медленно отступаете. Действуем!» «Командир!» — подал голос Захар. «Дистанцию за тобой держу 10 метров?» «Нет», — покачал я головой, — 5. «Такое расстояние обусловлено возможностью для маневра. Если пойму, что не получается сдержать нечисть, то Захару прикажу уводить группу за купол. Мы перешли в том же месте, где недавно заходила княжна со своими бойцами. Местность более-менее знакомая, как и тактика зеленых гоблинов, находящихся поблизости. Нечисть не спешит атаковать. Уже 2 гонцов к своим старшим, надеюсь, серым, отправили. Отслеживаю ауры вокруг и пока не наблюдаю ничего и никого, кто мог бы вызвать озабоченность. Серых 3-4. Черных же в 2 раза меньше. А вот аура предводителя Рогатого не отслеживается. С одной стороны, это плохо, возможен сюрприз. А вот если он чуточку сильнее черного гоблина, представляющего потусторонний мир, то беспокоиться не о чем. «Захар, подойди!» — обернулся и крикнул идущему позади бойцу. Тот быстрым шагом приблизился, держа обнаженным полуторный меч. А я еще свои клинки не вытаскивал, не чувствуя опасности. «Слушаю!» — внимательно посмотрел на меня боец. «Нас пытаются заманить в ловушку», — хмыкнул я. «Действуют шаблонно. Через 500 шагов вы остановитесь, займете оборону. Где-то через 30 минут выманю пару гоблинов серых или, если повезет, черных. С ними должны справиться, после чего отряд выводишь. Но это приказ», — покачал я головой. «Да, необходимо убедиться, что княжна попадет не менее 2 раз из арбалета по одной из тварей. Вопросы?» «Нет», — коротко ответил тот. «Отлично», — кивнул я и направился вперед. «Некая серо-бурая область в парке мне не нравится. Она расползается от центра, а там и есть место прорыва. Явно усиливается возможность перемещения твари из потустороннего мира. Следует торопиться, а то к черным гоблинам добавится еще кто-нибудь уже опаснее и сильнее. Отряд остановился. Я же прошел заросли кустарника и из-за дерева полюбовался стоянкой серых, а в отдалении и очагами костра, у которого что-то на вертеле собрались жарить черные гоблины. Пригляделся и поморщился. Мне повезло средних лет мужику. Он уже без одежды, обмазан какими-то травами, а дурманин и с любовью поглядывает на своих врагов, которых считает небожителями. Его начнут живым жарить и заставлять петь хвалебные оды своим мучителям. Только в самом конце, когда болевой порог снимет наваждение, он дико заверещит, а потом его сердце проткнет длинный меч. Неприятное видение накатило. Руки сжались в кулаки. Когда-то в молодости наблюдал со скалы за таким обрядом. Сделать ничего не мог. До крови губу закусил, лежал без сил, с недавно переломанной ногой, обломком болта под левым ребром. Прошел с боем 5 километров, положил 100 зеленых и 20 серых. А когда до цели оставалось всего ничего, то оказался беспомощным. Клинки в моих руках. Взмахнул одним и вызвал небольшое свечение огня. Лезвие второго покрылось инеем. «Повеселимся!» Радостно усмехнулся, чувствуя в глубине души зарождающуюся ярость. Пока не время показывать все козыри. Парные клинки поют свою смертоносную песню. Двигаюсь быстро. Иду напролом, нацепив на себя магический доспех, который становится с каждым разом качественнее. Уже не беспокоят плевки от зеленых гоблинов. Пара дротиков изменила траекторию. Щит выдержал удар молнией. К Кто его запустил, так и не понял. И все же отдаю должное организации гоблинов. На меня волнами устремились зеленые, понимая, что у них нет шанса. «Даете время старшим сородичам?» Кричу, а шашки мелькают и собирают жатву. Зеленые слизь под ногами. Есть опасность поскользнуться, и тогда окажусь в незавидном положении. Дело в том, что уже десяток секунд стою на одном месте. Кстати, я не понял, почему гонцы не предупредили о моем появлении. Что пошло не так? Или они ломанулись кому-то другому, перестав подчиняться сородичам, находившимся рядом? Плевать. Ногой отбрасываю нечисть, преграждающую путь. Пока успел уничтожить двух серых. Но пятеро уже готовы меня встретить, а четверка черных продолжает возиться у очага, время от времени поглядывая на схватку. Они решили, что приперся смертник и до них не дойдет? Наивные. Левую руку завожу за спину. Снимаю с пояса магобомбу и швыряю ее в сторону одного из серых. Не слабый такой взрыв. Гоблина отбрасывает на пару метров. Его страшная морда ударяется о ствол дерева, совсем рядом от толстого обломленного сука. Жаль, успеваю покачать головой. Пара сантиметров выше, и на одного врага стало бы меньше. Рррррр! С ревом, от которого мелкие гоблины разбежались во все стороны, на меня несется один из серых, размахивая дубиной. Мельница, когда шашки рассекают воздух, мелькают, и только одно видно — всполохи огня и рассеченный серебристый шлейф ото льда. Кисть гоблина, сжимая дубину, отлетает в сторону. Грудная клетка вскрыта, голова держится на нескольких лоскутках грубой кожи. Серый еще стоит на ногах, а его аура уже погасла. Делаю пару шагов назад. Нет желания, чтобы труп на меня упал. Волновой удар в воздух и сразу же несколько шаровых молний отправляю во врагов. Получился интересный эффект. Одна из молний проходит через ледяную шашку. На выходе получается мощное копье льда, внутри которого беснуются искры. Это заклинание попадает в ближайшего серого, а от того во все стороны разлетаются ошметки. При этом мой источник магии почти не тронут. Я полон сил. Ха! Незамедлительно выпускаю огненный шар и целенаправленно отправляю его через шашку, лезвие которой в огне. Гудение, руку потряхивает от напряжения, ощущаю жар. Но он не обжигает. Пламя как бы ласкается, а потом устремляется в еще одного гоблина, на этот раз черного, собравшегося кинуть в меня копье. Теперь ни в кого ничего и никогда не метнешь. Усмехаюсь, нанося крестообразные удары по оставшемуся в живых серому. Черная троица, держа в руках мечи, начинает ко мне с опаской приближаться. Им не чуждо чувство самосохранения. Выставляю вперед шашку и делаю вид, что заклинания не получаются. Небольшой язычок пламени со стрия срывается и гаснет. «Ха-ха-ха!» — радостно скалится черный с двуручным мечом. «Шалабак!» Он делает два огромных прыжка и, честно говоря, с трудом парирует удар. А гоблин бьет сильно, пытается проломить защиту и сломать мои клинки. Пячусь, стараясь не упустить из поля зрения еще двух тварей, старающихся зайти с флангов. Теперь уже мне предстоит заманить их к отряду. Надеюсь, справлюсь с задачей.